Рассказ о жизни наших земляков в программе «Люди края». У микрофона Любовь Кочнева. Весенний месяц март ознаменован еще и таким днем, как Всемирный день поэзии. И это неудивительно, что именно в эту пору, когда пробуждается природа, у многих появляется желание писать стихи. Рождается вдохновение. Софья Григорьева не исключение. Стихи она пишет давно, еще со школьных лет. А позже сама работа, а она по профессии геолог, вдохновляла на поэтические строки. А затем была журналистика. И сейчас она трудится на этом поприще и продолжает писать стихи. Впрочем, пора предоставить слово автору Софье Григорьевой. Я очень тогда боялась рифмованной чепухи. Реальная жизнь казалась звончее, чем все стихи. Дороги, мечты, загадки, и в гульбищах злых стихий плескались крылья палатки, мятежно пели стихи. Снежинки хрупкая тайна и слалома ритм лихой. Лыжня на белках Алтая белела белым стихом. И голову мне кружили дурмана с цветка духи. В слезе и в росинке жили серебряные стихи. И ночью нездешним светом горел светлячок трухи. С шершавых кедровых веток слетали шишки стихи. И встречи несли разлуки. А память, гулкий архив, вбирала краски и звуки, копила жадно стихи. За жадность, за соучастие, за дерзость, за все грехи, на горе или на счастье, я предана вам стихи. У Андрея Вознесенского есть такие строки: стихи не пишутся, случаются. У вас как? Ну да, конечно. Я люблю свои стихи не за то, что они хороши или там плохи. Я люблю их за то, что они мне напоминают, была жизнь. Я помню, где это написано, когда это написано, под влиянием, какой был порыв, почему это появилось. А вот что служит вдохновением? Мне просто всегда интересно узнать у автора. Ведь порой вот видишь, человек описывает пейзаж, то есть он чувствуется, был вдохновлен красотой природы. А есть такие внутренние переживания он отражает? Вот вам что ближе? Ну, это как у художников, либо натюрморт, портрет. Правда, мне кажется... Все-таки больше люди, потому что и друзья, и любовь – это все очень важно, очень интересно. Но на фоне природы. Вот, например, рудник Коммунар в Хакасии, моя командировка. И в субботу, когда рабочего дня не было, я просыпаюсь, да, сколько угодно сплю, и пошли вдруг стихи, потому что за окном показался ветер, веточка рябины закачалась. Все, пошло. Суббота. В гостинице маленькой пусто. В печурке огонь шелестит. Не надо спешить, можно выспаться вкусно, читать и мечтать, и грустить. Качнется рябина в краю заоконном, фрагментом цветного кино. Уж нет ни листа на ветвях оголенных, а ягод, рубинов, полно. Ни небо, ни гор, и границу их стерло под натиском снежных атак. Проносят незримые парламентеры по траверсу скал белый флаг. И в сердце, легонько царапаясь, входит кошачьей походкой зима. И надо б, наверное, писать о природе, но я перед нею нема. Склонюсь над ручьем, где на льдинке нарядной танцует морозец звеня. А высмотрю дом своих ненаглядных. Ну как они там без меня? Я часто слышу ваши стихи, Соня, и сразу угадываю, что в них, опять же, отражена вот ваша профессия геолога, потому что вот это все переплетается, и ваши душевные переживания, волнения, и в то же время вот работа геолога, она, видимо, вообще наложила отпечаток на творчество. Конечно, конечно. Ездила, да, много, практически всю Сибирь, Дальний Восток. Это все было. А как пришло желание прийти в журналистику? Ну, вообще говоря, я помнила, учительница литературы всегда говорила, тебе надо писать, тебе надо писать. Ну, в школе я вообще была редактором там, школьной газеты. В институте я работала в факультетской стенгазете. Когда в СИБ-Цветметнее проект распределилась, там тоже я что-то писала, типа очерков, и люди потом приходили, все же там в одном экземпляре, написанное, напечатанное на машинке, говорили: «Вы нам дадите экземпляр?» «Ну, конечно, господи, я вот так раздавала эти очерки». А потом меня позвала Татьяна Андреевна Павская в редакционно-издательский отдел университета. Когда она мне это сказала, как раз так получилось, что дочка заканчивала 10 классов, сын заканчивал 8, и мне надо было на экзамены их там кормить, беспокоиться о них, а меня в командировку отправляют. Я в первый раз упиралась, говорю: «Не могу я поехать сейчас?» Начальник говорит: «А кто же поедет?» Я помню, раз обиделась, и тут Таня звонит. Говорит: «Приходи». Я говорю: «Таня, ты ничего не путаешь, я не филолог, я геолог». Она: «Ничего не путаю, ты тут будешь на месте». Ну вот, а там уже я начала писать в университетскую жизнь что-то. И потом меня в комок позвали. Вдруг, неожиданно. С тех пор, в 2001-м уже был у меня союз, член Союза журналистов. Как бы не рано, но когда уезжала на родину, там-то уж я вообще в нашем Яранске, есть такой городок в Кировской области. Я там звезда. Там я приезжаю, непременно что-нибудь просят написать. Вот, в стихах, в прозе. Наверное, все-таки я сейчас больше газетчик. Стихи, вот то, что я читаю, это не нынешние, давно написанные. Ну, пишу иногда так, по вдохновению. Но пишу на заказ. Вот это очень смешно, говорят. Вот юбилей у нас. Напиши чего-нибудь. Напишу. Нет проблем. То есть рифмовать умею. Ну и в заключение. Ну, давайте вот о том, как я рискнула однажды отправить свои стихи на центральное телевидение. Я оказалась победителем конкурса, посвященного Дню семьи. И когда вернулась, мне вдруг пошли письма. Кто-то видел это случайно. Это об этом. Щелчок. И как в окно открытое, я загляну к вам невзначай. Без телеграммы, без открытки и без «Здравствуй, это я, встречай». Лишь всколыхну воспоминания, хоть не промолвлю ни словца. И вы вглядитесь затуманенно в черты поблекшего лица. Ты вдруг услышишь вальсы школьные, как я летала в них, кружа. А ты увидишь скалы гольные на прядях кос моих, куржак. Ты вспомнишь гул аудитории, ты наши песни на тропе. Ты пассажирские и скорые, где мы соседи по купе. О, как о многом говорили мы, о, как мы верили словам. И что-то вы всегда дарили мне, и что-то я дарила вам. Мы бесконечно были близкими, казалось, друг без друга смерть. Но вот, хвала житейским истинам, все так же светил белый свет. Пусть нас дороги перекрестками не часто балуют, увы, но в Новый год словами-блестками жизнь украшаете мне вы. Нежданность этой встречи хочется к ответным вам сложить дарам. Я улыбнусь, программа кончится, и вдруг пригасит свет экран. Пройду, как милый призрак мимо я, в машину времени включась, дам повторить неповторимое и юность вновь прожить за час. Всех пожеланий мне не выдумать. Мир вам для дома, для семьи. Жаль одного, я вас не видела, друзья прекрасные мои. Софья Григорьева продолжает дружить с поэзией, и для нее это стало необходимостью. Именно стихи помогают в трудные и счастливые моменты жизни. Ведь главное для поэта – не быть равнодушным. Вы слушали программу «Люди края». Ее подготовили звукорежиссер Ольга Нигматуллина, автор и ведущая Любовь Кочнева. Всего доброго. До встречи на волнах Радио России Красноярск.